5. Я вошла в кухню, и туман с протоки вполз следом. Констанция готовила поднос с завтраком для дяди Джулиана. Вместо горячего молока она наливала чай. Значит, дядя Джулиану лучше. Он, видно, уже проснулся и сам попросил чаю. Я подошла к Констанции сзади и обняла ее. Она обернулась и обняла меня. «С добрым утром, маркизка!» «С добрым утром, Констанция!» «Дядя Джулиану лучше?» «Лучше, намного лучше!» «И дождь сменился солнышком!» «А тебе, моя хорошая, я сделаю на ужин шоколадный мусс!» «Я люблю тебя, Констанция!» «И я люблю тебя!» «Что ты хочешь на завтрак?» «Оладьи!» «Маленькие-маленькие, горячие-горячие!» «И яичницу из двух яиц!» «Сегодня прилетит мой крылатый конь, и я забираю тебя на Луну!» «Там мы будем есть лепестки роз!» «У некоторых роз лепестки ядовиты!» «Но не на Луне!» «А верно, что можно сажать листья?» «Не всякие, только с пушистыми ворсинками!» «Такие листья ставят в воду, и они пускают корни!» «Потом их высаживают, и получается новое растение!» «Не какое-нибудь, разумеется, а то, от которого взят лист!» «Любое не вырастешь!» «А жалко! С добрым утром, Иона!» «По-моему, ты похож на лис с пушистыми ворсинками!» «Ты глупышка, маркизка!» «Мне нравятся только такие листья, из которых вырастет совсем другое растение!» «В пушистых ворсинках с головы до ног!» Констанция засмеялась. «Я так заслушаюсь, и дядя Джулиан останется без завтрака!» Она взяла поднос и пошла к нему в комнату. «Горячий чай прибыл!» «Констанция, дорогая, чудесное утро, по-моему!» «Я прекрасно поработаю!» «И на солнышке погреешься!» Иона умывался на залитом солнцем пороге кухни. «Я проголодалась. Положу-ка я перышко на лужайку, где проедет на кресле дядя Джулиан. Просто положу, ведь хранить сокровища тут не разрешается. А как иначе быть доброй к дяде Джулиану? Зато на Луне мы носим перышки в волосах, а на запястьях браслеты с рубинами. Едим мы на Луне золотыми ложками». «Констанция, как ты думаешь, не пора ли начать новую главу?» «Что-что, дядя Джулиан?» «Как думаешь, не начать ли мне сегодня 44-ю главу?» «Конечно, начни!» «И отдельные предыдущие главы надо подправить. Тут работы на века». «Тебя причесать?» «Спасибо, попробую сам. В конце концов, мужчина должен о своей голове заботиться сам. Ты не дала мне джема». «Принести?» «Нет, я уже, оказывается, весь гренок съел. Констанция, я мечтаю о жареной печенке на обед». «Договорились. Можно забрать поднос?» «Да-да, спасибо. А я пока причешусь». Констанция вернулась с подносом на кухню. «Теперь тебя, маркиза, буду кормить. И Иону». «Твой Иона позавтракал давным-давно». «Ты для меня посадишь листик?» «Хорошо, только не сегодня». Она, склонив голову, прислушалась и сказала. «Он еще спит». «Кто еще спит? А я увижу, как он растет». «Спит брат Чарльз», — ответила Констанция, и день вокруг меня рассыпался на части. Вон сидит Иона на пороге, вон Констанция у плиты, но они вдруг поблекли и сделались как тени. Я не могла вздохнуть, накрепко стянутая проволокой. Все вокруг стало мертвяще холодным. «Он же призрак», — сказала я. Констанция засмеялась. «Где-то очень-очень далеко». «Значит, на папиной кровати спит призрак. А вчера вечером призрак весьма плотно поужинал, когда ты ушла». «Мне же просто приснилось, что он приходил. Я лежала на земле и заснула, и мне приснилось, будто он пришел. Но потом, в этом же сне, я его прогнала». Я все еще не могла вздохнуть. Я вздохну, когда Констанция мне поверит. «Мы вчера долго разговаривали». «Пойди посмотри», — сказала я, не дыша. «Пойди же, увидишь, его там нет». «Маркиза, ты глупышка». «Убегать нельзя, надо спасать Констанцию». Я взяла свой стакан и швырнула об пол. «Теперь он исчезнет», — сказала я. Констанция подошла к столу и села напротив меня, очень серьезная. Мне хотелось обойти стол и обнять ее. «Ну как обнимешь тень?» «Маркиза, девочка моя», — заговорила она медленно. «Брат Чарльз здесь, он и вправду наш брат. пока был жив его отец, Артур Блэквуд, папин брат. Чарльз к нам не мог приехать, не мог нам ничем помочь, отец запретил». Она слегка улыбнулась. «Его отец относился к нам очень плохо. И, представляешь, даже не взял тебя к себе, пока шел суд. В его доме о нас нельзя было упоминать». «Тогда зачем ты упоминаешь о нем в нашем доме?» «Пытаюсь тебе все объяснить. Сразу после смерти отца Чарльз поспешил к нам на помощь. Чем он нам поможет? Мы так счастливы, правда, Констанция?» «Очень счастливы, Маркиса. Но будь, пожалуйста, помягче с братом Чарльзом. Прошу тебя». Я уже чуть-чуть могла дышать. Все-таки все обойдется. Брат Чарльз — призрак, но этого призрака можно выгнать. «Он исчезнет», — сказала я. «Он и не намерен навеки тут поселиться. Он просто приехал к нам в гости». «Надо найти и придумать какое-то средство против него. А дядя Джулиан его видел?» «Дядя Джулиан знает, что он здесь, но вечером ему не здоровилось, он не выходил. Я отнесла ему ужин на подносе, и он съел только супа, совсем чуть-чуть. Я утром так обрадовалась, когда он попросил чаю. Нам сегодня дом убирать. Только попозже, когда брат Чарльз проснется. И давай-ка я подмету осколки стакана, пока он не пришел». Я смотрела, как она подметает. Сегодня будет день осколков. Маленьких сверкающих осколков. Завтраком торопиться нечего. Мне все равно не уйти, пока мы не уберем дом. Я засиделась за столом, потягивала молоко и наблюдала за Ионой. Дядя Джулиан позвал Констанцию. Захотел пересесть на каталку. Она вывезла его на кухню, к письменному столу, заваленному бумагами. «Я решительно принимаюсь за 44-ю главу», — сказал дядя Джулиан, потирая руки. «И, начав с небольшого преувеличения, перейду потом к откровенной лжи». «Констанция, дорогая!» «Что, дядя Джулиан?» «Я начну с утверждения, что моя жена была красавицей». И тут мы все замолчали. Наверху неожиданно послышались шаги. «Непривычно, ведь там давно тишина. И неприятно. Ходят, будто по голове. Констанция не ступает, а летает. Дядя Джулиан не ходит вовсе. А эти шаги были тяжелые, мерные, зловещие». «Брат Чарльз проснулся». Констанция взглянула на потолок. «Вот и хорошо». Дядя Джулиан аккуратно положил перед собой чистый лист и взял карандаш. «Я надеюсь приятнейшим образом провести время в обществе сына моего брата. И надеюсь с его помощью восстановить все оттенки поведения наших родственников во время суда. Признаюсь честно, у меня есть наброски их возможных разговоров, но...» Он потянулся за какой-то тетрадкой. «Боюсь, все же не удастся начать сегодня 44-ю главу». Я взяла Иону на руки и уселась в своем уголке. А Констанция вышла к лестнице, встретить Чарльза. «Доброе утро, братец Чарльз», — сказала она. «Здравствуй, Конни». Голос тот же, что вчера. Они вошли на кухню, и я забилась поглубже в уголок. Дядя Джулиан положил руки на свои записи и повернулся лицом к двери. «Дядя Джулиан, рад, наконец, познакомиться с вами». «Чарльз, ты сын Артура, а похож на моего брата Джона. Он умер». «Артур тоже умер, поэтому я и приехал». «Полагаю, он умер в достатке. Я, в отличие от братьев, умел только сорить деньгами». «Честно говоря, дядя Джулиан, отец ничего не оставил». «Какая жалость! А вот его отец оставил изрядную сумму. Даже разделив ее на троих, мы получили немало. Я знал, разумеется, что мои деньги уйдут меж пальцев, но Артур меня удивил. Быть может, твоя мать была мотовкой? Я ее помню смутно. Знаю только, что Констанция написала Артуру письмо во время суда, но его жена потребовала, чтобы мы порвали с ними всякие родственные отношения». «Мне очень давно хотелось приехать, дядя Джулиан». «Допускаю, юные отличаются любопытством. И столь печально известная особа, как твоя кузина Констанция, представляется молодому человеку весьма романтичной». «Констанция». «Что, дядя Джулиан? Я уже завтракал?» «Да». «Ну ничего, выпью еще чашечку чая. Нам с молодым человеком надо многое обсудить». Я все еще не могла его толком разглядеть. То ли от того, что он призрак, то ли от того, что слишком велик. Огромное круглое лицо, так похожее на папина, поворачивалось от Констанции к дяде Джулиану и обратно. Лицо улыбалось, открывался рот. Я совсем вжалась в стенку, но в конце концов огромное лицо повернулось и ко мне. «Ба и Мари здесь», — сказала лицо. «Здравствуй, Мари». Я уткнулась в Ионину спину. «Стесняется?» — спросил он Констанцию. «Не страшно. Меня все дети любят». Констанция засмеялась. «К нам редко заходят люди». Она вела себя так естественно, так спокойно, будто всю жизнь ждала, что приедет брат Чарльз. Будто заранее продумала, что и как говорить. Будто в ее доме всегда была готова комната для брата Чарльза. Он встал и подошел ко мне. «Какая красивая кошка! У нее есть имя?» Мы с Ионой посмотрели на него, и я подумала, что имя Ионы – самое надежное, что есть на свете. Его имя и произнести не страшно. «Иона», – ответила я. «Иона? Кот? Это твой любимый кот?» «Да, мы с Ионой смотрели на него, не смея моргнуть или отвести взгляд. Огромное белое лицо так близко и так похоже на папина, а огромный рот улыбается». «Мы скоро станем большими друзьями. Мы с тобой и с Ионой», — сказал он. «Что ты хочешь на завтрак?» — спросила его Констанция и улыбнулась мне. Обрадовалась, что я сказала ему имя Ионы. «Все, что приготовишь». Он, наконец, отвернулся от меня. Маркиса ела оладьи. «Оладьи — это великолепно. Вкусный завтрак в приятном обществе чудесным утром. Чего еще желать?» «Оладьи?» — вступил в разговор дядя Джулиан. — В этой семье пользуются особым почетом, хотя сам я их ем очень редко. Желудок принимает лишь легкую, необременительную пищу. В тот последний день к завтраку подавали оладьи. — Дядя Джулиан, — прервала его Констанция, — твои бумаги падают на пол. — Позвольте я подниму, сэр. Брат Чарльз встал на колени и принялся подбирать бумаги. А Констанция сказала, «После завтрака я покажу тебе сад». «Обходительный молодой человек», — похвалил дядя Джулиан, принимая у Чарльза бумаги. «Я тебе благодарен. Сам я не в состоянии перескочить через комнату и встать на колени. Отрадно, что хоть кому-то это под силу. Ты, вероятно, старше моей племянницы на год или два?» «Мне 32, а Констанции лет 28». «Мы уже давно не отмечаем дни рождения, но ей должно быть около 28. Констанция, мне вредно столько разговаривать на пустой желудок. Где мой завтрак?» «Дядя, ты съел его час назад. Сейчас налью тебе чаю, а братцу Чарльзу сделаю оладьи». «Чарльз — отважный человек. Твоя стряпня, хоть и высшего качества, все же не лишена определенных недостатков». «Я безбоязненно съем все, что приготовит Констанция». «В самом деле», — сказал дядя Джулиан, — «рад за тебя. Я-то имел в виду, что для слабого желудка оладьи тяжелая пища, а ты, полагаю, подумал про мышьяк». «Садись завтракать», — сказала Констанция Чарльзу. Я смеялась, спрятавшись за Ионой. Добрых полминуты Чарльз собирался с духом, чтобы взять вилку, и непрерывно улыбался Констанции. Все смотрели на него, и Констанция, и дядя Джулиан, и Иона, и я. Поэтому он отрезал, наконец, кусочек оладьи и поднес ко рту, но в рот положить не хватило духа. Кончилось тем, что он положил вилку с наколотым кусочком обратно на тарелку и обратился к дяде Джулиану. «Знаете, а ведь, пока я здесь, я мог бы чем-то помочь, вскопать грядки или сбегать в магазин. Я с любой тяжелой работой справлюсь». «Чарльз, ты же вчера ужинал и проснулся живым поутру», — сказала Констанция. Я засмеялась, хотя Констанция говорила почти сердито. «Что-что?» — переспросил Чарльз. «Ах, да!» Он взглянул на будто бы позабытую вилку, схватил ее, быстро сунул кусочек оладьи в рот, прожевал, проглотил и посмотрел на Констанцию. «Очень вкусно!» И Констанция улыбнулась. «Констанция, «Что, дядя Джулиан?» «Я думаю, что все-таки не начну сегодня 44-ю главу. Лучше вернусь к 17-й. Там, помнится, вскользь упомянутый твой двоюродный брат и его семейство. Как они отреклись от нас во время суда. Чарльз, ты разумный молодой человек. Я жажду услышать твою версию». «Сколько уж лет прошло?» — сказал Чарльз. «Надо было все записывать», — укорил его дядя Джулиан. «Нет, я не о том. По-моему, стоит все забыть. Какой смысл вспоминать об этом снова и снова?» «Какой смысл?» — воскликнул дядя Джулиан. «Смысл?» Это было печальное и ужасное время, и нечего беспрестанно напоминать о нем Конни. Ей только во вред. «Молодой человек, вы, насколько я понимаю, презрительно отзываетесь о моей работе, а людям свойственно свою работу уважать. Дело есть дело. Запомни это, Чарльз». «Я просто сказал, что не хочу ничего вспоминать». «Этим ты толкаешь меня на вымысел, выдумки, игру воображения». «Хватит об этом». «Констанция». «Что, дядя Джулиан?» Она была очень серьезна. «Ведь это вправду было. Я же помню». Дядя Джулиан уже потянул пальцы в рот. Констанция, помолчав, сказала. «Ну, конечно же, было, дядя Джулиан». «Мои записи», — проговорил он угасшим голосом и бессильно простер руку к бумагам. «Конечно, дядя Джулиан, все было на самом деле».